Изба большая, сделана мастеровито, ничего не скажешь. Даже над воротами специальная крыша, над двери, чтобы долго стояли, и окна все в резьбе. Но промашка у дядьки получилась. Звезду вырезал над окнами. Думала, и ей с носу не будет. Нашла силы покрепче. Гореть ей вместе с домом твоим. Интересно, сам он тут сейчас работничек или в банде прячется? Да и не разберешь у этих колхозничков. Он тебе и дома, и замужем. А только до Ливана не перехитришь. Он сортировать не станет. Он этим и не думает заниматься. Сортировать. Кто и какой? В окно смотрят, прилепились к стеклу. Еще бы. Столько гостей на ихней улице. Бабы, конечно. Мужик, если и дома, в окно таращиться не будет. Косит глазом сбоку, спрятавшись. С бабами все понятно, заранее знаешь, как и что будет. И это правильно, что их обычно отделяют и занимаются ими после мужиков. А когда вместе, тут жди чего угодно. Все равно, что бензин да в соломе держать. Ну что, смотрите, может, узнали? Свой, свой идет. Видите, даже усмехается. Вот так, и не бойтесь. А что, может, и знакомый? Не надо только лишнего изображать. Это коцо, когда идет, что тебе бык на ворота? Разбегайтесь кто куда. Уши закроешь от визга плача. А зачем, если подумать? Себя показать любой дурак умеет. Ты дело покажи. Жмуриков, когда они уже в яме или в куче, тех ворочай, как хочешь. А с живыми раньше присмотрись. С какой стороны зайти, да где стать. Не жалей слов усмешки, не убудет тебя. Вот так, открыл калитку, закрой, чтобы курей чужих не набежало. Хозяин к хозяевам идет. Иду, иду, не смотрите так. А сенцы не успел дядька смастерить. Снегом будет задувать. Только и успел, что столбы поставил. Стропилами связал сверху, а крыши еще нет над сенцами. Ушаты, ведра по углам, жорны. Хлеб молоть. Хламья под ногами всякого. Ну-ну, что еще тут? И кто тут в прятки играет? О, сестричка. А где братик? Ну-ну, беги в хату. Беги к мамке, нечего тут делать. Больше никого под этими трактами? А на чердаке? Ну нет, сам лезь, французик паршивый. Я тебе не пожарник. Вот бы здорово, полез нос туда, а его по башке тюк. И привет вашим. А в корзине тут что скрипит, шевелится? Котята? О, это ты. Совсем как ежик свернулся. Ловко поместился в такой маленькой корзине. Беги в хату, беги за сестренкой. Добрый день, господарам. Что собрались, как на престольный праздник? Или сватов ждете? Главное не молчать. Если зашел к людям в хату, что попало, говори. Но молчать нельзя. Что это вы девку, хлопчика из хаты выгнали? Самый непослушный, наверное. Ну, француз, ну купил. Да здесь 3 или 4 семьи. Сбежались, сбились в одну хату все соседи. Как специально? Наверное, потому что тут мужик есть, при нем смелее. Он сидит у окна на табурете. В окно и не смотрит, ему неинтересно. Сел, и он уже не он. Ну, француз, ну продал хатку. На всех кроватях, на сундуке, на печи, отовсюду смотрят, как бобов насыпано. На каждую тетку может 5 пацанов, а теток тоже 1, 2, 3, не меньше 7. О, кому хорошо. Что ж он у вас, один? На всех один. 5 × 7 = 35. О, кому выгода, как петуху. Неважно, что, но говори, не молчи, чтобы голос слышали, обыкновенный, не злой. Хорошо еще, что не несколько, а одна комната и большая. Даже кухонной перегородки не поставил. Это ты молодец, дядя. Есть где стать, чтобы все были на виду, под рукой. О, француз, ну продал, ну купил. Ну что смотрите, человека не видели. Ничего у вас не украл, а смотрите, как на злодея. Да тут глаз детских больше, чем у меня патронов. Другому и трех дисков не хватило бы. Хотите мармеладу? Знаете, что такое мармелад? Я уже с ними, как немцы с нами. Думают, что мы в жизни не видели этой дряни. Что правда, то правда. Научились и мармелад за еду считать. С хлебом есть, как с маслом. Хорошая печка у вас. Что, бабка? Хорошо кости погреть. Хлебом у вас так пахнет. Готов. Доставать пора, а то еще сгорит. Которая тут главная жена? Что смотришь, дядя? Ну и что бы ты сделал с бобиками, если бы мог? Да только руки короткие. Вот-вот, сиди и покуривай, бандит. Смотришь. Поздно смотреть. Пахнет хлебом. Вот и жили бы, как люди живут. С мекиной, домешками, с бульбочкой, но хлеб. Не жрали сухую землю, лебеду, хоть паршивый гриб, хоть ягода, а всегда у вас что-то было, есть. От этого и дурь в голове. И никак из вас не выбьют. Кажется, сколько уже лет, как не голоден, а все равно кружится голова. Стоит зайти в хату, где хлеб пекут. Слюной можно захлебнуться. Все с тех пор, с того времени. У них тут и в 33-м пекли. Ну, может, бульбы побольше, желудей до коры. А там, если уж нет, то ничего нет. 5 лет густо, но уж если пусто. Кто сюда добрался, тот ожил. Думал, умом тронусь. Столько нас лежало в деревнях да на вокзалах, высохших, как прошлогодние палки подсолнечника. Хитрецы выбрали себе вроде бы незавидный край. Одни болота да леса. А, пожалуйста, без пшенички, зато и без голодухи. Ну что, ведьма, зыркаешь? Лежишь на своей печке, вот и лежи, грейся. Сколько там собрала, с собой загородила. Целый выводок цыплячий. Похоже, да чего же на ту похоже? Такая же сухая и сердитая. Рудня на называлась деревня. Кругом ольха зеленая, живая, а канавы и дороги от ржавчины, как курослепы желтые. Рудницы говорили, что когда-то и запорожцы тут бывали. Болотное железо варили. Пожалуйста, и железо. Нагнулся и бери, как гриб, как ягоду. А когда шел, когда вывалился из товарняка и брел, шатаясь от ветра, дождя, думал, что не дорога такая желтая, а в глазах от голода. Дополз до первой хаты и осел, на пороге свалился. Так ударил в голову хлебный дух, заплакал, заплакал, суки. А вам все еще мало, партизаны еще вам нужны, доиграетесь. Хлеб у тебя не пересидит, хозяюшка? Кто у них тут хозяйка? Ага, вот и это, в белой кофточке. На руках малое. А она не сидит, а возле своего мужика стала. Так ей смелее. Дернулась идти и тут же на дядьку глянула. Ладно, тетка, я горячего хлеба не ем. Мне одна старуха на всю жизнь объяснила. Живот спячется и будешь качаться, покуда спруцянеешь. А я все живой. Выходила. Спасибо ей, старуха. Вы тут молодцы, не голодали. Хлебный дух не выводился. Усяк бывало. По-разному. У, ты говорить умеешь, дядя. Жадно сосет окурок, будто сейчас из губ у него выхватит. Скоро усы затрещат, обсмолит. Надымарил один за колхозное собрание. Сколько же тебе, дядя? 30 лет, хотя и замаскировался бородой. Самый бандит. А такой невиноватый, такой колхозник. Ничего и никого, он только покурит, он подымит. А потом что? Руки дрожат, аж за колени хватается. Так бы и вцепился, так бы и вцепился бы. Сиди, дядя, пока не побрызгал на тебя, на горячего, вот из этой штуки. Змиттер-хиттер, ну и тупига не дурак, слышал такое? Стать вон там, пройти туда-сюда, прогуляться, а стать там, чтобы и на кровати, и под кроватью, и на печке. Гад француз, сколько же ты насобирал их? Глазенки, глазенки из-за бабьих плечей, да пятки черные, как у ежика. Что? Что у тебя там? Снова забеспокоился дядька. Цигарка, огонь в зубах, а он баночку от гуталина достал. Перетирает самосад пальцами. Или гостю предложишь? Нет времени с тобой тут раскуривать. Тебе, может, и некуда спешить, а у нас расписание. Начальство ждет. У вас тут на стенке целый колхоз. Под стеклом и даже в рамке большущая икона родни. И все такие серьезные таращатся, как на пулемет. Бабы, мужики, все в новых рубахах, а один молодой даже в шляпе. Говорю, родни у вас, как у буржуев. Говори, не говори, молчат и смотрят неподвижно, как с карточки. Не кричишь, не наставляешь пулемет, но и бабы такой народ. Заранее все чувствуют. Ожила вдруг хозяйка, даже зарумянилась, и глаза неподвижные. Ага, я сейчас, я хутенько хлеб вам достану. Почувствовала, что гостю уже нечего делать. Сейчас, она сейчас. Побежит и отдаст хлеб, а ты уходи от ее детей. И другие бабы на нее все посматривают, от нее чего-то ждут. Толковая, наверное, молодка. Вот какая белая да чистая рубаха на мужике, ухоженный. Ишь, чмур, пристроился. Люди кровь проливают, а он греется возле молодицы. Надел белую рубаху, и его не трожь. С него и начать. Вот удивиться. Глаза у них делаются всегда удивленные. Следи, следи, все равно не уследишь. Черт, не то я что-то делаю, заигрался. Да в животе нехорошо, француз проклятый. Вода у вас хорошая? Ага, колодцы у нас глубокие. Да, хорошая, холодная. Глубокие, говоришь? Сказал ты, дядя, а что сказал, не знаешь. Глубокий это Доливан любит. Штурмбанфюрер. В любой деревне обязательно заглянет в колодец первым делом. Не надо время терять, ямы копать. Много мужиков осталось в барках? Да есть. У нас и полиция своя. Немного, правда, но своя. Сколько немного? Да 10 или больше. Это на 7 поселках? Отвалили, нечего сказать. А ты почему не вступил? Привыкли, чтобы кто-то за вас. Хозяйка встрепенулась, как курица. Сейчас скажет, что он больной, хворый, неудалый, порченный. У него груди слабые. Ну вот, как по-писаному. И грех, и смех с вами. И назлишься, и повеселишься. Вот удивится француз и его дружок, если я сейчас выйду из тихой хаты. Как вошел, так и вышел. Нате вам ваше сало, сачки. Ну что молчишь там, старая? Рассказывала бы им про куру-рябу. Скоро столкнут тебя с печки внуки. Сколько их у тебя? Улеглась по краю печи. Это она уже загородила их. Она уже их спасет. Наперед все знаешь, но почему-то всякий раз тянешь, затягиваешь, рассматриваешь их, и им даешь себя рассмотреть. Они слушают твой голос, а сами стараются не прозевать тот момент, самый главный. Молчат, а шепот из всех углов. Уходи, уходи, уходи. На сундуке маленькая, чистенькая, беленькая, хоть в гроб клади, старуха, личико морщинистое, как у доброскока. Она все на окна смотрит, там слушает и других заставляет слушать. Ой, детки стреляют. Ой, чего это они там? Курей стреляют? Говорит, спрашивает, смотрит, и так ей хочется поверить, что это курей стреляют. И за тебя боится, будто ты не полицейский с пулеметом, а тоже с ними, и тебе тоже страшно. Заранее все знаешь, заранее. И они тоже стараются не пропустить момент, когда ты перестанешь кружить перед ними. И говорить, говорить. И всегда этот момент неожиданный для них. Да и сам всякий раз поражаешься, как все меняется сразу. Стоит нажать пальцем, вот этим пальцем. Отгрохочет на твоих руках дегтярь, а все уже по-другому. Лежат, поджав коленки, локти или раскинувшись так, что и захочешь, не придумаешь специально. И вместе с тобой удивляются, что все такое произошло. О, лампадка у вас, зажгли. Значит, знали, что я приду. Бородатый, как колхозник, бог что-то держит в щепоте. Посоли, посоли, а я добавлю. Вот так, да бог высоко, Сталин далеко, а немцы тут. Видите, как получилось? Отступить за стол подальше, чтобы видеть всех и повыше, и тех, что за бабку на печи спрятались, но начать с мужика, а после вернуться и пройтись под кроватью. Хорошо, прямая линия от дядьки до кровати. Сундук, печь, назад тем же путем. И вот где вы, голубчики, вот где мы вас нашли. Ну и много вас тут под кроваткой. Всегда лучше бить от порога, но печь мешает. Всегда спокойнее, когда дверь спиной чувствуешь. Но тогда печь не твоя. Придется прерывать на половине и снова начинать. А те слушают на улице, ждут. Пусть услышат одну очередь, только одну. Битте, принимай работу. Это тебе не лягушек потрошить. Что же вы советские иконы сняли? Спрятали отца и учителя? Кого? Ишь, забыл. Уже не помнит, уже не понимает. Царские вывесил и думаешь, немцу понравится. А того же не знаете, что это Янкель. Кто? Кто-кто? Христос ваш, Янкель, только крещеный. Но немцы на это не смотрят. Крещеный, не крещеный. Если по совести так не очень и поймешь, немцевы дело с Богом, с попами, с церквами. Вроде как и разрешают, даже открыли и там, а сами, когда на политзанятиях выступают, кроют и Бога, и евреев одними словами. Все от евреев, ихние все штучки. Зато штурмбанфюрер, если увидит церковь, если где уцелело, готов креститься на радости. Дерево старое, сухое, краской, олифой пропитанное, горит, как смола. И люди спокойнее себя ведут, легче. Охотнее заходят, идут в такое здание, не то что в амбар или в школу. Надеются, что и немцы в Бога верят. Верят, да не в вашего. Все знаешь заранее. Рассчитать, как все получится, чтобы точно знать, не всегда удается. Так и жди, что-то помешает или кто-то. Без спешки надо все рассмотреть, прикинуть, обдумать. Ни разу не было, чтобы без фокусов. Вдруг как проснуться, в окно сиганю, побежит, закричит, и тут уже не до порядка. Лупишь, лишь бы осадить панику, свалить в кучу. А то и свой олух что-то не так, по-дурному сделает, взбудоражит, распугает. И тогда свету белому не рад будешь, и кровью, и соплями измажешься. Только злость лишняя. А чего, если подумать, злиться? Сами виноваты. Работать не научились. Нужен подход к людям, и все будет чин-чином. Ну а где эти? Где мужики ваши? Что же не держите, бабки, при себе? Много вас удержишь, вот тебя. О, тут и румяная, да круглая есть. Не сразу и заметил, и улыбается. Пробует улыбаться. Не на того ты нарвалась. Такое с отцом может пройти, или еще лучше, с моим вторым номером. Это их хлеб. Свой я сам заберу, который в печи. Спячется живот и спрячунеешь. Старушка давно сама спрячунела. А я, вот он. Что я? Я на виду, не прячусь. А вот ваши партизаны. А ты, борода, что в банду не пошел? Или ты и дома, и замужем? Мне и дома добро. Ого, гневается уже. Интересно. Я бы сам его бандитам отдал, как дурную собаку волку. Что это я тяну сегодня, как никогда, на злотому лягушатнику? Пусть помучается. А вдруг раздумаю брать его сало? Разговорился с бандитами. В полицию их уговариваю. Ишь, смотрят. Ничего не знаем, ничего не ведаем. Зато мы ведаем. Печка хорошо просматривается, если на сундук встать. Но их там на этом сундуке десяток. Мокро будет и скользко. Смотрят, малым даже интересно, что этот дядька тут ходит и усмехается. А что и правда, уйти? Кому я что должен? Сало? Так я и без тебя найду, если очень захочу. Просто хотел вам показать, кто чего стоит. Только звание одно, что француз или австрияк. А когда дело доходит, сачки. Ничего не лучше моего доброскока. Может, и правда хлеба хотите? Свеженький? Она как подслушала. Беленькая хозяйка. Голосок зазвенел. Готова уже дитя соседке передать, чтобы бежать, вынимать хлеб из печки. Но нет. Еще сильнее прижала, чтобы оно не смотрело никуда. А к печи посылает другую. Феня, ты там ближе. Достань и дай человеку. Хоть весь. Ишь ты, беленькая, худенькая, все чувствует, боится выводок свой гнездо открыть. А Феню посылает проверить, как бы в разведку, разрешу или не разрешу идти к порогу. Я сам возьму, не надо. Ой, детки, что это они? Они же людей стреляют, они же людей. Маленькая старуха так и влипла в окно. Они же людей. Ну так и знал, какой-нибудь олух обязательно что-нибудь да испортит. Пожалуйста, кино устроили напротив окна. Работай на дураков, а они вон что вытворяют. Двое в касках, похоже, что немцы подняли на огороде бабу с детьми, с целым выводком. И нет, чтобы завести в хату или хотя бы в сарай, так они тут же их стреляют. Стоят рядышком, как на плацу, и в упор из винтовок, прямо в кучу, хотя бы в ее первую, чтобы не кричала. Ну все, пропало. Теперь начнется. Дядька вскочил на ноги, он услышал, как Тупигин затвор клацнул, и вдруг закричал, выкатывая глаза. «Сейчас поймешь, если спрашиваешь. Спокойно, спокойно». Тело пулемета назад рванулось, как бы и он испугался. Дядьку отбросило, он толкнул табурет, налетел на него, упал, борется с ним долго, слишком долго, забирая на себя очередь, которую надо было уже поднять на кровать, тянуть через сундук. Ну и поднимать поздно. Они уже кто где рассыпались, к полу приникли, а дядька все дергается. Теперь на всех не хватит. Так и знал, что помешает что-то. Не бывает никогда, чтобы без фокусов. А еще этот дурень диски утащил. Вот на кого не жалко. Жалко последний патрон потратить. Пулемет сам ушел на кровать, выворачивает руки, шеи краской, брызгает на стены. Отыскал тех, кто на сундуке и рядом на полу. А стол мешает, не дает пройти, чтобы видеть всю печь. И те, что на полу, у ног мешают. Страшно отдавать им ноги, но дотянул до печи. Вот, дотянул. Так, получай ты, ведьма, получай. Посмотрим, какая из тебя броня. Кого ты закроешь, спрячешь? Не очень спрячешь. Сколько в ней соку, печка в раз стала красной, плывет сверху. Грохот оборвался, а эхо рвет внутри. Булькает кругом, хлюпает. Может, они и дышат. Конечно, дышат. Те, что под кроватью, да на полу. Но это уже француз дело. Хлеб только забрать, а то сгорит. Горячий сволочь кусается. Пошли, дурачок, а то сгоришь на уголь вместе с ними. Поселок Первый. 11 часов 51 минута по берлинскому времени. Поселок Первый. 11 часов 51 минута по берлинскому времени. Она открыла глаза. Солнце стояло над ямой из-под картошки. Было мертвым в глаза, и она не увидела, что над ямой стоит толстый усатый немец и перезаряжает автомат. Возможно, ей только показалось, что она открыла глаза. Слепящее солнце проникало в глаза сквозь красноту закрытых век. Коровьим теплом сладко пахнет, навозом, а мы с Гришей наверху, на чердаке, на сене лежим. Под нами задумчиво жует жвачку корова, одиноко, смешно вздыхает, как пустой большой мех. Имя у нее смешное, с таким купили ее книга. Вы с коровой одинаково дышите, я смеюсь, закрываю ему рот губами, чтобы успокоился, побыл спокойно минутку. Его лицо прямо над моим нетерпеливое, просяще детское, такое глупое. Я крепко держу его за руки, отдаю ему накрашенные губы, забираю себе его дыхание. Смеюсь, а мне сладко, страшно. По солнечному лучу пули врываются в сырые ласточки, пропадают к черному еще, еще сырому домику, целуют его и уносятся, прочищая клювик укоряющим чириканьем. Чем здесь лежать? Не закончат бессовестные и мчится за новой порцией грязи. Родненькая, родненькая. Он шепчет, задыхаясь, умоляясь, стыдясь сказать. Он боится моего счастливого смеха. Он шепчет, задыхаясь, умоляясь, стыдясь сказать, что он боится моего счастливого смеха. Он думает, что я над ним смеюсь. А я от страха, потому что я уже знаю, все уже было у нас. Уже было. Я тоже долго не знала, не догадывалась. Вдруг поняла. Было. Мы с ним как муж с женой, мы с ним живем. А нам все казалось, что будет еще что-то. Я его и себя так мучила стыдом и страхом, мешала ему и себе, и за этим не заметили, что уже все было. Но я вдруг поняла, а он еще не знает. Как бы тоже испугался и обрадовался, если бы и он понял, что мы уже мужчина и женщина. То мы уже. Кислый запах любви, стыдный. Нет, снизу где корова. Из ямы. С какой ямы? О чем я? Где я? Мне страшно, что кто-то под нами есть, кто-то дышит, там вздыхает. Но это же корова, я знаю, наша книга. А почему такое жуткое это ее дыхание? А если это сон только? И я не здесь, а Гриши нет со мной, что-то там происходит, куда влетают ласточки. Я знаю, я все уже знаю. Мы живем. Продолжение радиоспектакля по повести Олеся Адамович «Каратели» слушайте завтра в 12:10.